измена. Она запаковала треть своей жизни в две дорожные сумки и ушла. Та сумка, в которую она покидала вещи, скопившиеся за последние два года, была практически пуста. Несколько фотоальбомов, стопка писем, связанных с зеленой лентой, два букета засушенных белых роз, две пустые бутылки от вина, облепленные затвердевшим воском от выгоревших свечей, мешочек с ракушками, которые они собрали на пляже, когда вместе проводили отпуск в Португалии, продырявленный его зубами бюстгальтер, который был на ней в их первую ночь в гостинице во Вроцлаве, три книги, которые они читали друг другу вслух, несколько дисков, которые она знает на память, и старый дешевенький будильник, который каждое утро своим треском должен был начинать новый день, знаменующий начало их вечности. Они ведь должны были быть вместе вечно. Она намеренно спешила, убедив себя, что так будет менее болезненно. Или, если и не менее болезненно, то хотя бы короче. Заплатила таксисту за уже проделанный путь и попросила подождать ее у дома не дольше 10 минут. Если за это время вернется, они поедут в аэропорт. Она дала себе 10 минут, чтобы стереть следы самой большой любви в своей жизни и убежать, ибо это было бегство. Она не хотела, чтобы он опять останавливал ее, объяснял, убеждал, обезоруживал нежностью ночи и обещаниями, которые утром уже не имели значения. Начало было банальным. Они встретились случайно на дне рождения ее подруги с работы. Она была уверена, что действительно одинока, а ему казалось, что он ушел от жены. Сначала он всего лишь смутил ее покой, потом очаровал. 2 месяца спустя она уже совсем потеряла голову от счастья. Когда после ночи во Вроцлаве в один прекрасный день он позвонил ей в офис и спросил, переедет ли она в его однокомнатную квартиру, она ответила, что ей нужен как минимум час времени, чтобы подумать. Час еще не прошел, когда ей позвонили из какой-то варшавской фирмы, занимающейся перевозками. В большой грузовик, который, согласно его указаниям, припарковали на тротуаре перед домом ее родителей, она поставила одну дорожную сумку. Мать прощалась с ней так, будто она уезжала навсегда в Антарктиду, а не переезжала в другой район Варшавы. Отцу это было безразлично. Когда они стояли возле грузовика, она внезапно поняла, почему у матери всю жизнь были такие грустные глаза. Она въехала в свободное от других женщин пространство, в котором улавливался его запах. Матрас на полу у стола с компьютером, пустой холодильник с бутылкой белого вина и банкой горчицы. Его бритва и одно полотенце в ванной, неглаженные рубашки в пластиковой корзине посреди комнаты, горшок с уже давно не поливавшимся цветком под окном, 2 стула с висящими на спинках пиджаками от его костюмов, коробка с засохшей пищей на кухонном столе. Нет ничего более родного, чем мужчина, нуждающийся в заботе. На протяжении 4 месяцев они заботились друг о друге. Занимались любовью на дырявом матрасе, который выпускал воздух под напором их тел. Она ждала его с обедом, после которого они шли в ванную принять душ, чтобы потом вернуться на матрас. Ее распирала гордыня, и она с чувством превосходства и жалости смотрела на тех, кому не выпало такое счастье. По прошествии 4 месяцев она стала стыдиться этой гордыни. Все начало меняться. Матрас исчез, и его место заняла кровать. Появилась мебель. И сразу же вокруг ее все еще не распакованной сумки начало образовываться святилище его детей. Первые фотографии на стенах, их первые визиты, первые выходные, когда у него не находилось для нее времени, первое Рождество, которое она проплакала в одурманивающем пьяном одиночестве, первые надменные звонки от его жены. Первая, унижающая ее вульгарная ненависть его нахальной 18-летней дочери, выкрикивающей «Сейчас отец тебя трахает, но и ты скоро постареешь!» Первые раздутые до размеров пикантного служебного скандала сплетни в коридорах ее фирмы. Первое беспокойство и слезы матери. Нужно обладать огромной волей, именно волей, чтобы продолжать с этим жить. Только для чего? Для лжи? Для сохранения достоинства? Для смирения? Да не все ли равно? Ведь такой волей обладают лишь исключительные люди или сильно любящие. Она сильно любила, но не была его любовницей, она была его женщиной. Если право на уважение, сочувствие и справедливость всегда имеют те, кому изменяют, то именно у нее, а не у его жены, должно быть это право. Если кто-то кому-то с кем-то изменял, то это он изменял ей со своим прошлым, ведь в нем ее никогда не было. Она польстилась на его обещание совместного будущего, а он обманул ее мечты. И однажды утром она проснулась от ужасного сна, совершенно голая, дрожа от холода. Она уложилась в 10 минут. Уже в аэропорту вынула сим-карту из своего телефона.